Полковник, почему вы решили штурмовать каторгу, а не помогать профилю? Ты в курсе о Николае Дятлове? Ну, как я и погляжу, из нашей славной четверки только ты теперь можешь называться полноценно живым. Отпусти. Ты поэтому здесь? Клепаешь аниматронов непонятно зачем, пользуясь людьми, которые тебе верили и которых ты предал. Даже о том, где лежит контейнер 0, я рассказал. Правда, его они так и не нашли. Последний вопрос, Николай. Где моя рука? Спроси Неда Маклиса. Он, говорят, в курсе. Ланис, вспомни, как ты говоришь. Я, ты, Мэнс, Дятлов и Крейг. Он был белой вороной среди нас. А его, фанатичного инженера, оставили у дверей. Так, полковник Симонов собственной персоной. К вопросу о предателях, Эва. Я не предатель. Не я запер меня с безумным серпарем в предбаннике пространства. Хватит! Уймитесь, вам не 10 лет. В сумме за сотню перевалило уже. Возьмите себя в руки. Легко сказать, учитывая, что из-за него я одну потерял. И из-за меня имеешь новую. Они наши агенты, и они пойдут с вами, Эста, до Крейга и обратно. Вернут вас с ним и мемориям сюда, в этот кабинет. А если что-то из ваших слов окажется ложью, лично отрежут вам голову тут же. А если все будет честно? Тогда вы получите все, что попросите. По рукам, Эштон. По рукам. Нет, Дайн. Ключ я тебе не отдам. Вопрос доверия и безопасности. Просто займись тем, чтобы решить проблему здесь. Посиди, подумай. О понде, о предикции, обо всем. Ну, как скажешь, никто. Акт 2. Часть 73. Ну как? Что там внутри? Дара держала меня за руку и была явно встревожена. Судя по всему, мой уход в келью был внезапен и весьма странно выглядел со стороны. Да так, тени. Одни сплошные тени. Дайте минутку прийти в себя. Смена эта реальности между тенями, мороком и нормальным миром смущает голову. Собери пока всех наших. Думаю, Яков скоро закончит и рассказ, и сборку вещей, и нужно будет шагать. Она вышла, а я, достав папиросу, долго смотрел на нее. И потом, не заметив сам, сломал в пальцах. Мне было тревожно. Так много дел, так много моментов, которым стоит уделить внимание. Так много несходящихся в единую картину линий и так мало времени. А вдобавок совершенно непонятно, что нужно делать сейчас. И что куда хуже, неясно, что именно хочется делать. Тафуш был недоволен сильнее прочих. Это было и понятно. Однако на его лице читалась не злоба пленника, а разочарование зрителя плохой постановки. Он гневно окинул всех взглядом, когда я ввела его в кабинет. «Думаю, пора собираться. После аукциона я планирую вас покинуть и навестить Ингу. И... знаете, мне так понравилось быть рассказчиком». Хотите окончание истории? Только не заводите эту шарманку снова. Долго я буду это терпеть, а? Людвиг, тише. Это вас не касается. Вот именно. Вы вели меня на заклание и сделали остановку, чтобы что? Перекусить да переодеться? Знаете, это оскорбительно. Ну, извините уж. Людвиг, я обещаю, очень скоро мы вас избавим от своей компании. Но Тафуш разошелся не на шутку. Будто и не был пленником в окружении врагов. Ох, молчите, Понт! Я назвал вас антагонистом, но я ошибся. Вы кичливая сопля и нытик не более. Брали бы пример с меня. Я держал паузу, молчал, улыбался, ждал, когда сцена и щедрый режиссер судьбы выделит мне подходящий момент. Но скажу честно, я понимаю, почему герои становятся скучны, когда с них слетает флёр таинственности. Вы разочаровываете меня проволочками, нытьем и историями столетней давности. Из драмы получилась мылодрама. На этот раз не выдержал Крейг. А много у вас историй? Таких, в которых вы бы стояли на пороге изменения судьбы мира? Или весь ваш рассказ оканчивается эпопеей сутенера-неудачника, который так и не нашел свое место в жизни? Полегче, изобретатель. Иначе ты рискуешь найти свое место в смерти. Я сейчас тебе, старый, открою секрет. Этот мир стоит многие тысячи лет. Где герои, что судьбы его изменяли? Все мертвы. Никому до них дела уж нет. Хм. Рифмы. Вот сейчас я не понял. В отличие от Фитца, который легко и твердо держал власть над разумом Якова, впившись в его нити, я чувствовала, как Тафу что и дело силится вырваться. Интересно, что там у причины? Сила воли? Кандия? Безумие? Я не боюсь смерти, сопляк, потому что прожил великую жизнь. Если же твоя жизнь оборвется сейчас, а тебе даже твои шлюхи не вспомнят. Они девочки. Людвиг, Яков, сядь! Хватит. Ого. Это невероятно красиво и омерзительно. Злата смотрела на то, как мы натянули нити и оттащили злобу. Будто кукловоды развели подравшихся марионеток. Да, вы и правда жутковатые. Яков, извините. Кому не нравится, может не слушать. А мне вот очень любопытно. Может вывести его? У тебя выйдет разве что из себя. Людвиг бросил это ехидно, едко, даже не глядя в мою сторону. Как я от вас устал. Я медленно поднялся, не совсем правда понимая, что бы мог сейчас сделать, и шагнул к нему. Ну рискни, степняк. Это твое новое пальто я в грязи еще не валял. Испорчу вам сцену. Яков встал между нами и занюхал табаку, как ни в чем не бывало. Короче, продолжаем. Что там было? А, да. Инкубокапсулы и понт. Дайте угадаю. Он уговорил вас вернуться в роддом, да? Именно. Ему требовался оператор процесса. А я не мог сопротивляться. Он смотрел мне в глаза, говорил, и я уже стоял в аппаратной, взломав систему и добавляя свою генографическую подпись в список тех, кто может управлять процессами эмбрионального блока. Понт лег в капсулу. В центральную. Да. Он лежал там пару часов, а потом еще около 4 часов надиктовывал записи, что должны были постоянно проигрываться растущим объектом. Все детство слышать голос Понда — это ужасно. Фух. Господин Змея, никто не говорит, зачем мы идем. Мне кажется, мы просто возимся тут, как крысы в крысиных ходах. Никогда очкарик не говорит так при мне. Извините, но мне сдается, что никто просто ничего не знает. Знает. Каждый свою часть. Это удобно. Не все знают один секрет, а каждый знает свой кусок. Но что должно произойти? Вы вчетвером, хотя без сестры, я уже не знаю как. Войдете в место под названием «Мемориал». Это не про покойников, если что. Я понял. Тут все не то, чем кажется. Там каждый из вас, из филинов, узнает часть большого секрета. А мальчишка в кепке будет чем-то вроде переводчика. Думаю, его мозги скиснут после этого. Затем все вместе вы сформируете нечто под названием концепт. Но ведь... Тише. Я знаю то, что знаю. А я в другом помещении, в зеркальном зале, буду... Впрочем, скалопендра. Это уже не важно. Важно, что ваш разум приобщится к созданию будущего, которое мы вместе сотворим. Да дайте прямой ответ! Вам всем нравится, что ли, говорить загадками? Мы соберем бомбы, армию аниматронов, выпустим вирус, поднимем бунт. Что? Не что-то одно. Не действие. Концепт. План. Методологию. Идея изменения мира. Клубок спутанных змей, что плетутся вокруг друг друга в бесконечном цикле создания чего-то из ничего. Тьфу на вас. Ясно. Кстати, я не сказал спасибо. Вот набор ключей от здешних мест. Кажется, отец их обронил. Подержите у себя на пару часов. Он оставил меня сидеть в комнате управления, а сам ушел. Видимо, его постукивание пальцами как-то усыпили термита, ибо тот несколько часов не искал нас. Или ему было плевать. И вы воспользовались ключами? О да, я кое-что нашел. Кое-что очень любопытное. Много любопытного. Теперь и вы говорите загадками, Яков. О, подождите немного, уже почти конец. Я буду быстр. Когда все вернулись, изрядно раненые, надо заметить, но живые, все пошло довольно быстро. Симонов, к удивлению термита, после связи с Логосом лучше него знал, куда и как надо идти. И мы оперативно добрались до предбанника. На моих глазах комнаты и коридоры, где мы шли, сменились сотни раз, как калейдоскоп или конструктор. Здание перманентно перестраивалось, но мы дошли. И это было великолепно. Что там было? Как все это выглядело? О, нет, домыслите сами. Я не опишу. Бланка была права. Художественное мышление не мой конек. Без красивых метафор и эпитетов это будет бледно. Но, как сказал Понт, пространство — это столица в миниатюре. Поначалу внешняя оболочка. Грязь, смерть, бетон, технические конструкции стен. Затем крепкая и надежная старая застройка. Монументально, но без излишеств. Чище, но также опасно. И после, как первое кольцо. Декоративное искусство в чистом виде. Великолепие форм, чистота, тишина. И ни единого трупа. Если кто-то и добредал до того места, куда пришли мы, это даже не был внутренний поток, это был лишь конец среднего потока, далеко не центр, то он вел себя аккуратно и, умирая, не оставлял следов. Все, мы на месте. Предбанник. Конечно, это не его название. Вообще, это место называется транспортир. Лисица. Уже некогда. Мэнс был на нервах. В схватке с каким-то аниматроном он сильно повредил ногу, и оставшуюся жизнь, я помню, ходил с тростью, не желая лечить травму. Впрочем, вся его семейка никогда не лечила свои травмы, хотя могла. Прямо как древние с их последними шрамами. У меня такое чувство, что за нами кто-то наблюдает. Тут есть система фотослежки? Нет. Нас слушают. Кто? Что? Но это не важно. Просто нужно быть очень тихими. Думать тихо. Итак, видите различные двери вокруг нас? Это транспортные капсулы. Нам нужны эти две. Первая ведет в мемориал, а вторая — в зону глубокого импринтирования. Туда отправятся господин Змея и леди Мать. В мемориал, ввиду отсутствия белой, мы пойдем втроем. Я, Замок и Скалопендра. Плюс, разумеется, конь. Мне будет больно? Да, но недолго. Ты станешь транскриптором, локальным предиктором. Это большая честь. Итак, лисица, командуйте. Симонов подошел к черной круглой двери, ведущей в капсулу, и какими-то манипуляциями заставил ее открыться. Внутри оказалось 7 кресел. Одно в центре, больше похожее на лежак, и остальные вокруг. Конь, ложись в центр. Больно начнется сейчас? Да, но не тебе. Дамьян лег, и его тут же зафиксировало мягкими ремнями. Он заплакал и закрыл глаза. Мне стало жалко мальчишку. Отец, замок, скалопендра, садитесь в кресло, оголив руку в районе плеча. Зачем? Вам будет нанесена психографическая татуировка. Уникальный штамп. Что за дикость? Какая еще татуировка? Эй, дружище, все в порядке? Да. Зачем мне портить кожу? Это же гриб. Что за степная фигня? Знаки и символы, замок. Это сложная и отточенная процедура для запечатывания разума транскриптора. Ключи к его голове. Фиксация. Вы хотите уйти или пожертвуете парой тысяч макрофагов в вашей коже? Мать пенать. Плевать. Давайте. В процессе нанесения химографии нужно будет громко произнести свое имя. Но не позже и не раньше, чем прозвучит сигнал. Имя? Здесь? Вы уверены? Да, при сигнале. Готовы? Начнем с замка. Дятлов грузно уселся в одно из кресел в капсуле, и автотатон начал наносить ему рисунок на руку. Дамьян тут же начал стонать, а потом прогремел какой-то рев. Что это? Имя называю. Николай Эмиль Дятлов. Н-Э-Д-Нет. Завизжал Дамьян, как девчонка. Я испугался. Хорошо. Отец, теперь вы. Мэнс даже в узкую капсулу влез как-то весьма благородно. Отыгал под кожей, не поморщился ни на секунду. Мэнс, Адам Карл. М-А-К, Мак. А почему не имя, фамилия? Я дворянин. Фамилия идет первой. Вероятно, замок тоже когда-нибудь это усвоит. Идите вы! Скалопендра, вы! Я уселся в жуткое кресло, и стоило игле коснуться моей кожи, как все залил красный свет. Что? Что такое? Не знаю. Лисица? Сейчас. Внимание! Младший член осталось не имеет возможности допуска. Так, Скалопендра, вы уже бывали в пространстве? Нет, никогда. Но... Он внес свою геноподпись в системы. Что? Зачем? Я просто... Идиотизм. Высшей формы идиотизм. Выходите. Но... На выход. А? Мэнс грубо выволок меня наружу. Дамьян орал и плакал. Все были в какой-то панике. Только Понт улыбался, ублюдок. Как вы смели, Скалопендра? Мне нет оправдания. Отнюдь. Есть. Вы захотели узнать новое, приобщиться к тайнам, и вы это сделали. Я уважаю такой подход. Надеюсь, оно стоило того, чтобы подставить нас всех под удар. Я не имел и мысли. Это все он. Негоже человеку науки тыкать пальцем в другого, особенно в Понда, сваливая вину. Но, если честно, до сих пор считаю, что этот провал – его заслуга. Это вы добавили его подпись в систему? Понд покачал головой, и я объяснил все, как было. Зачем, змея? Все мы учимся, замок. Ищем способы. Стать лучше, больше. Кто-то делает это физически, как вы. Кто-то иными путями. Вы тоже нас подставили, змея. Я знал, что полагаться на вас – моя ошибка. Я ничего не испортил. Я никого не принуждал. Вопросы к Скалопендре. Моя задача будет выполнена. Так... Или иначе. Вероятно. Ладно, мы идем втроем. Лисица, запускайте. Ланис попробовал было запустить процесс, и внезапно снова загорелся красный свет. И тогда полковник, схватившись за голову, то ли будто что-то вспомнив, то ли словно ему стало очень плохо, побледнел. Думаю, с ним было и то, и то. Что опять не так? Сажа в поклажу. В идеале процесс подразумевает присутствие 6 специалистов, плюс 1 транскриптор. Однако запустится он и при меньшем количестве людей. И? На члене Снегири. Тут как с деньгами. Чем меньше, тем хуже. Никто не запрещает ехать и одному. Но вшестером ученые не сходили с ума и выживали. Меньше людей – больше шанс схватить себе психозов. Это обойти можно? Нам некого еще с собой взять. Может, как-то выписать скалопендру из системы? Нет. Принципиально нет. Согласен. Они все смотрели на меня, как взрослые на ребенка, как учителя на школяра. До сих пор ненавижу их за тот взгляд. Мать, план меняется. Идешь ты и лисица. И вот в тот момент Понт напугался. Не думал даже, что он это умеет. Отец, не глупите. Я стану вашей идеальной помощью, лучшим повествователем при должном предикторе. Но без ее талантов, без связи с ней, все будет бестолку. Эва отступила, встала за Понда. Не знаю, как можно было так доверять человеку, в чьих глазах читается маниакальное безумие. Может, реально любовь? А вы многое знаете, я смотрю. Да, я многое узнал. В отличие от скалопендры, я шел сюда с пониманием. Нита. Проклятые замороченные штуки. Аметиста все мне поведала. Потому здесь не она, а моя дочь. Мэнс был в гневе, но все же холоден и собран. Черта семейная. Что Кама, что Эва, что его внук Эдгар. Все они были наследственно ледяными. Мать, если ты пойдешь с нами, ты станешь частью большой истории. Станешь игроком. Если же пойдешь с ним, то станешь фигурой на доске. Разменной монетой. Думаю, тебе стоит определиться со стороной. Если ты не пустишь меня в эту комнату... И она кивнула на дверь, куда должен был уйти Понт. Я точно определюсь со стороной. Ты действительно хочешь быть с ним? Да, потому что ему есть до меня дело. Двойные стандарты, отец. Двойные стандарты. Невероятно мило. Наслаждаетесь, поддевая меня, змея? Я не наслаждаюсь. Мне плевать. Я подразнил вас, как неприятного мне человека, не более. Но как руководитель, как лидер, вы, безусловно, правы. И я вами восхищен. Вы напоминаете мне отца, отец. Не позвольте себе, как лидеру, поступить со собственными принципами. Пустите белую со мной. Я не знал, что значила эта фраза, но глаза Ван Кейн, тогда еще глаза Мэнс, вспыхнули. Как у лейтенанта, которому несменный внезапно на смотре обратился, назвав его генералом. Как легко купить тебя, дочка. Как леденцом заманить 5-летнюю. А ведь тебе уже 30. Да пусть и 50 бы. Тебе скоро 7-й десяток, а ты все еще мальчишка. Щенки, учебники в рюкзачке и мечты. Стоит ли переживать о потере одной дочери, если в скором времени... У вас их будет целая сотня. Понт знал и это? Да, он знал. Аметиста ему рассказала. Мэнс думал, а затем, будто просветлев, кивнул. Вы абсолютно правы. Простите за непрофессиональный подход. Недопустимо. Итак, Змея, слушайте. Я в тот момент окончательно потерял, как сказал бы Фитц, нить сюжета. И истошно думал, что же делать мне. Мысль о том, что меня могут убить, настойчиво лезла в голову. А еще я видел существо. Что? Какое еще существо? Там тенью металась жуткая фигура, словно ожидая. Либо никто, кроме меня, ее не видел, либо все видели, но молчали. Будто гигантская ворона маячила в уголке взгляда. «Просто лечь в капсулу, и все?» Он спросил Мэнса, когда тот закончил объяснять ему, что будет в зеркальной зале. «Да, мать и автоматические системы все сделают за вас. Однако я буду вынужден подключить к узлу мнемотеки это устройство». И Мэнс протянул руку термиту, в которую тот вложил... «Трансмортер. Он вложил в нее трансмортер. Мортограф. Ненавижу слова с таким большим количеством букв «Р». «Неплохо, Фитц. Да, именно так и было». «Что это за дрянь?» «Прототип акустосхематических трансляций. Дистанционный выключатель». «Кнопка, чтобы убить меня?» «Либо так, либо никак». Понт недолго думал. «А что, сейчас есть смысл отступить?» «Лисица, запускайте их лифт в зеркальную залу. Мать, с этого момента нас связывают исключительно профессиональные и научные отношения». «Белая, вы должны звать меня Белая». «Я знаю, как я теперь должен тебя звать. И точно знаю, как уж и никогда не буду». «Я тебя... Я вас услышала, господин Мэнс». «Она назвала его по имени? Интересно, специально или...» «А вот это ты зря. Что за вопль?» «Это звук большой ошибки. Лисица, все готово?» В капсуле с черным и новой белой не было никаких лежанок и автотатонов. Просто две лавки. Понт забрался внутрь и выглядел так, словно одержал какую-то важную победу. «Увидимся в новом мире, верно, коллеги?» И они умчались прочь. Все здание будто ожило, но не было ни шума, ни тревоги. Казалось, будто мы до этого тихо спали, и начался кошмар. «Пришел Морок». «Ну, не знаю, я не верю в него. А если он и есть, лучше бы его не было». «Что будем делать?» «Лисица, ты идешь с нами. Не обсуждается. Садись». «Мать вашу. Я должен был кучку гениев туда отправить, а не сам лезть». «Живо!» «Отец, я военный. Вдовец. Полон злобы. Я не дам концепции ничего хорошего». «Именно из-за этих слов и понимания данных фактов я верю вам. Вы пойдете?» «Ладно». «А я рад, дружище, что ты будешь с нами». «Мне бы твой оптимизм». «Не боись, мы через несколько лет эту историю со спектом вспомним». «Только сейчас вот не смешно». Ланис Игнит Симонов. «Эс, плиз!» «Записано». «Ну, нас трое». «Отправляемся». «Слушайте, но наши мозги не выдержат. Мальчишка сойдет с ума». «Давайте возьмем щупа». «Нет, это недопустимо». «Да почему?» «Он мутант. Он жесток. Он единственный, кто знает, как выйти отсюда. А после процесса возможны кратковременные провалы в памяти. Им рисковать нельзя». «А нами можно». «Нужно. Плюс у него мехоперикард и протезы. Он там просто умрет». «Стойте, я вам помогу». «Вы уже. Спасибо». «Тише, отец, слушайте. Вам нужен еще один человек. Точнее, не человек, оператор. Там, где я бродил, в проектных зонах, есть сложнейшие, новейшие разработки аниматронов. Они биоопределяемые, с имитатором органов чувств и сложнейшими мемориальными системами внутри». «Он не сможет придумать вместе с нами ничего». «Да, но он сможет снять нагрузку с юноши и с наших сознаний». «А его имя? Татуировка? Это же, по сути, улучшенный мехассистент, Как он что-то скажет? У него нет вокализаторов. Он все нам испортит, похуже Скалопендры. Татуировка на нем будет нам не страшна. Представляться не обязательно. Системе можно и не знать, что он тут есть. Скалопендра, видите? Я и Мэнс быстро направились в те места, которые я обследовал, пока их не было. Еще раз простите. Я чувствовал себя ужасно. Хватит. Вы испортили, вы нашли способ исправить. Я был прав в своем недоверии к вам, но, как уж сказал, не виню вас за любознательность. Вы самый необычный человек, которого я видел. Так много эго и столь высокая принципиальность. Дуальность, друг мой. Залог успеха. Я собрал и подготовил ему болванку. Куклу человека с мемориям внутри, которая могла имитировать мнемоническую деятельность и все фиксировать. Пока нас не будет, Скалопендра, найдите в себе силы изучить все, что вас так заинтересовало. У вас не будет больше шанса сюда попасть. Я отречен от вашего плана. А вы бы хотели? Теперь я не знаю. У вас двое сыновей. Они идут по вашим стопам. Задайте себе вопрос. Вы бы хотели, чтобы они росли в этом мире или в том, который вы для них сделаете? Я бы хотел быть с вами. Когда мы выйдем отсюда, я сведу вас с Альдредом Тарраксом. Вы назвали имя? Это имя человека, который здесь не был и не будет, в отличие от моего имени. Так вот, я сведу вас, и вы обеспечите нас вместе технической частью. Создадите завод. Завод? Вы имеете в виду что-то типа фабрики? Я имею в виду завод, совсем не в том смысле, Скалопендра. И он протянул мне перстень с филином. Теперь вы не летаете стаей. Теперь вас ведет разум, а не эго. Теперь вы один из нас. Я в ответ протянул ему руку. Было очень торжественно, но он внезапно сделал шаг назад. Но сначала вы выключите машины, запущенные змеей в роддоме. И да, коллега, вы ничего не возьмете из этого места с собой. Что? Почему? Потому что ваша заслуга не умаляет вашей вины. Я отец, и если вы ведете себя как ребенок в магазине игрушек, я вынужден вас наказать как подобает. Смотрите, любуйтесь, запоминайте. Идем. Когда мы притащили аниматрона с мемориям, Ланис был очень напряжен. Скажите, отец, а почему щуп умрет, если пойдет внутрь? Если я верно понял принцип системы, что там находится, то нам придется отправиться туда в одном из подним. Металл недопустим. Что? Три голых мужика, психомальчик и механические мозги в одной капсуле? Это что, новый выпуск Эротикона? Впервые за всю экспедицию я участвовал в презрительно осуждающем молчании, а не был его целью. Понял, молчу. Есть проблема. Шрапнель, стоило подумать. Ну, чуть сложнее. И тогда мы узнали, что Ланису поставили руку и ногу. Кто где, неизвестно. Мне уж точно. Выглядели настоящими. Логос? Логос. Хорошо. Их придется отстегнуть. Чего? Они с закрытой системой, циркулярные. Это часть меня, с кровью. Их не приделать назад, если оторвать. В этом городе уж точно. Очень жаль. Фраза Мэнса была решающей. Я и Дятлов помогли Симонову буквально оторвать руку и ногу, а щуп оказал ему первую помощь. До сих пор помню, как он облизывал пальцы. Ты должен мне новые конечности, Скалопендра. Усёк? Ох и злой он был. Да, я вас понял. Я соберу, не переживайте. Может, чуть хуже? Сильно хуже. Да, отличные выходные. Что-то не так? Яков смолк на полуслове, будто что-то внутри него сломалось. Мне надоело. Мне не нравится эта история. Она меня злит. Но ведь... Ладно, вот как все кончилось. Они сели и уехали. Четвертую татуировку нанесли также на руку Симонова. Игла не могла проткнуть резиновую имитацию кожи аниматрона. Вместо фразы механизм что-то написал на листке и кинул на пол. Видимо, должен был выполнять функции секретаря. Дамьян орал, плакал, все были в панике. Почему Мэнс так торопился? Думаю, из-за суеверий. Его имя было названо, и он хотел побыстрее закончить. Меня оставили сидеть с термитом. Он должен был смотреть, чтобы я ничего не вынес. Но Меморий, вы же как-то вытащили его? О, да. Потому я и хочу завязать с этими байками из склепа. Что случилось? Да какая разница, Фитц? То, что было, было. Нет уж, скажите, что там произошло, Яков? Я повернулся на инженера, и он отстранился. В его глазах было что-то иное. Он явно продолжал меняться внутри себя. Я чувствовал, как его нити натянуты, подобно струнам. Вашу мать! У вас взгляд Понда! Слушайте, давайте не обрывать на самом конце, прошу вас. Хорошо. Когда все уехали, я стал закипать. Сидел, злился, раздражался и сделал дрянь. Отлично понимая, что руку с татуировкой и Меморией они уничтожат, когда вернутся, я уболтал термита закрыть на кое-что глаза и помочь мне. Каким образом? Капсула вернулась на следующий день, хотя там не было чувства времени. Только дата сменилась с 15 на 16 на большом календаре в офисных помещениях. Все трое были без сознания, а Дятлов и вовсе выглядел смертельно больным. Впрочем, так оно и было уже. Лишь мальчик, в смысле старик, был в порядке. Конь... И в этот миг случилось что-то непонятное. Я и до этого видел сцены из рассказа Якова явственно и четко, будто бы то ли вспоминал их сам, то ли неожиданно живо рисовал их в собственном сознании. Но сейчас я словно оказался там и видел все так, как если бы стоял за мутным стеклом, словно наблюдая через окно за театральной постановкой. Темное ломанное помещение технического назначения – термит, сидящий справа и гадающий на каких-то кусках механизмов, как на ведьминских костях. Трое лежащих без сознания мужчин, без руки и без ноги Симонов, длинный как жердь Мэнс и очень болезненно выглядящий плотного телосложения Дятлов. А перед ними, покачиваясь, абсолютно голый, лишь в одной дыхательной маске, лысый худосочный мальчишка, лысый худосочный старик, со свежими татуировками долей мозга на голове. Крейг делает неуверенный шаг к нему, и человек поднимает на него взгляд пустых глаз. Рот его скрыт маской, и из потрескивающих вокализаторов с каждым словом вылетают частички пыли. Конь, как вы себя чувствуете? Кто это? Вот это? Я бы предпочел, чтобы вы называли меня по имени. «А кто вы? Как вас звать?» «Меня зовут Нед Маклис». Когда остальные очнулись, Мэнс выбросил отработавший Меморией конечность Ланиса из капсулы и велел термиту их утилизировать. «А вы?» «А я пообещал ему собрать новое сердце и не обманул. Взамен он положил их в стальной герметичный контейнер». Но ведь вам же нельзя было ничего выносить. Мне нет. Но вот тем, кто должен был покинуть пространство совсем иным путем, им Мэнс запретить этого не мог. И я, скажем, я кое-что добавил в гипнозапись, составленную Пондом для его будущих кукол. Ну ладно, они выросли, вылупились и вытащили Меморий. Но где тогда рука с двумя татуировками? Где-то у джипсов, в спецхране, возможно. Они продали чертежи компании «Блокпост», но ее оставили на память. Можно я не буду рассказывать, как я и Альдред Тарекс начали работать на заговор, собирая завод, как мои дети погибли в пожаре на моей фабрике и как меня вместе с Новотехом перекупили джипсы. Я устал. Но я так и не поняла, зачем татуировки? Смысл в них? Да кто знает? Я знаю. Это ключи. Я вскочил, охваченный мыслями. Часть из них были не мои, но в тот момент было плевать. С их помощью участники могли бы... узнавать детали того, что было создано. Это гипнографика для доступа в сознание мальчишки. Ключи от лабиринта. Кстати, да, а я... В смысле, он... Каким вернулся мальчик? Какой еще мальчик? Яков уставился на Дарю непонимающим взглядом, и я начал ощущать, как нити, натянутые до предела, рвутся. Ну, Дамьян. Кто это? Еще одна нить. Что происходит? Конь. Мальчишка-ментал. Мальчишка? Этого столетнего деда вы зовете мальчишкой? Симонов, Дятлов, Мэнс, Меморий и Нед Маклис. Вот кто там был. И вообще, хватит. Яков схватился за голову и упал. А затем мы одновременно с Дарьей все поняли. Гипноблок! Но как так вышло? Твои нити позволили добраться до глубины его памяти. И мы шли сначала, а не с конца. Логично. Гипноблок не действовал, потому что твоя власть в целом сильнее. Да, и когда мы полностью заставили его все рассказать, все вспомнить, он снова включился в полную силу, невзирая на нити. Может, развалился с годами. Он дошел до момента создания блока, видимо. Опасные игры, опасные последствия. Что тут скажешь? Я попытался было поднять механика на ноги, но он стал отбиваться и брыкаться. Нет, нет! Отпустите! Мальчики мои! Там же огонь! Вы, суки, вы что, больные? Спать! Рявкнул я, что есть мочи, натягивая последние нити. Истеричные старики с грузом прошлого. Невероятная пошлость. Ты... Это ты, змея поганая, лишил меня такого будущего! Ты сделал меня посмешищем, мразь! Будь ты проклят, Флинн Понд! Спать немедленно, сказал я уже куда тише, осторожно нащупав оставшиеся нити, и Яков тут же отключился. Вот фигня, а я так не умею уже. Хотя, ладно, неважно. Не знаю даже, что поражает больше. Ваша сила или ваша неспособность ее осознать. Может, мы уже покинем эти подмостки и взойдем на сцену аукциона? Я отошел, задумавшись. Нужно его убить. Кого? Тафуша? Да какого Тафуша? Понда. Так, мы готовы уже валить отсюда? Да, думаю, да. Тогда пойдем. Нам еще... Да это еще что такое? Открыв дверь, я остановился. На нас смотрели люди, несколько вооруженных человек из числа повстанцев. А перед ними, напротив входа, с неприятной, острой ухмылкой, стояла Эста в наушниках на голове и с особым тонохватом в руках. С помощью такой штуки можно услышать звук даже сквозь плотные двери, благодаря вибрациям. На боку прибора виднелась знакомая надпись «Крейг и Джипс». «Какая потрясающая история, ребята!» Вот всю жизнь думаешь, что ученые в кабинетах сидят над бумажками. А тут хоть книгу пиши. Вы все слышали? Как будто в наушниках сидела. А, впрочем, так и было. О, Яков спит. Это хорошо. Ребята, заберите его. Не сметь. Я вышел вперед. Хотя я опасался, что Эста сейчас отдаст приказ мне, и я не смогу ему сопротивляться. Что? Мальчик, ты верно утомился? Мальчик, может, и правда утомился. К моему удовольствию, Людвиг тоже сделал шаг вперед. А вот мужчина полон сил. Он явно хотел куда-то выместить свою накопившуюся злобу и раздражение. Пусть это будут наши противники, что уж тут. Дара, где ты собрала этих кобелей? Мы вам его не отдадим. Ты здесь не начальник, Эста. Теперь тут другой руководитель, назначенный Симоновым и мной. Кто руководитель? Человек по кличке Собака? Серьезно? Кто такой Симонов? И какое значение имеешь тут ты, девочка? Ты сняла форму? Я изучил тех, кто стоял за Эстой. Дюжина. Нет, чуть больше. В зале, когда мы оглашали решение Дары о том, кто станет лидером движения здесь, этих людей я не видел. Хорошо вооружены, хотя и без огнестрельного оружия. Нет, напрямую без всяких хитростей нам тут не выстоять. Судя по количеству тех, кто за твоей спиной стоит, Эста... Слова Дарьи услышали почти все. Нет, иначе. Не на всех подействовал яд ее пустословия. Эста, ты же повстанец, как и он. Ты не можешь отдавать своих же людей. Крейг не мой человек. Он, кажется, просто старый неудачник и не более. Разговора об этом не будет. Ладно, быстро и по делу. У нас есть спонсоры, бывшие коллеги Крейга. Они хотят вернуть его в лоно компании, и я собираюсь им в этом помочь. Однако все имеет цену, верно? Скажем, рука с татуировкой взамен на старого нытика. Как вам идея? Каким образом? Я получу от них все, что пожелаю. Эту лапу в том числе. Она вам нужна, судя по вашим причитаниям. Ну, рука об руку, по рукам. 15. Что? Вас 15. Раньше мне бы пришлось одного добить голыми руками. Теперь придется всех. Людвиг, ты все еще умеешь стрелять. Кандия ничего у тебя не забрала. Но... Эй, хватит! Все это сейчас не имеет смысла. Я беру Крейга и принесу вам эту руку взамен. Клянусь именем. Тут у старого инженера есть все шансы умереть, будучи схваченным магистериумом. А там вольготная жизнь среди науки. Инженерное рабство до конца дней. Их, кажется, немного осталось этих дней. Это раз. Да и желание жить в нем не особо имеется. А у тебя оно есть, Дара. А два? Да, два. Там неподалеку снаружи дежурят два опасных мутанта, которые желают отрезать тебе голову. Я могу сказать им, что не видела тебя. Или спустить с поводка. Тут не о чем думать, девочка. Дара, стоя позади, взяла меня за руку и негромко спросила. Так, и какие у нас варианты? Вновь шахматисты двигают фигуры, разыгрывают пафосный гамбит. Быть может, стоит капнуть керосину и бросить спичку. Пусть игра горит. Это мило, но ставки слишком велики для игр. Фитц? Да, самое время положиться на карикатурного злодея. Я вздохнул и сделал шаг назад. Все это было совсем не кстати. Если ты о всяком таком вероятном, то я что-то не чувствую, что у меня получится. Ну, у мужчин твоего возраста это бывает. Самое время для пошлых шуток, конечно. Может, мне сигарет не хватает или пилюль? Ты сказал, что они тебе больше не нужны. Тогда я не знаю. Эй, а вы в курсе, что я вас все еще слышу? Сказала Эста, подняв воздух тонахват. Я опять начинал злиться. Бестолковой, бесконтрольной, мглистой такой злобой. Я сказал, мы уходим. И я, направив руку в сторону ее тонахвата, очень громко щелкнул пальцами протеза. Ай, скотина! Эста дернулась и сбросила наушники. Ладно. И как ты, мальчик, собираешься это сделать, скажи мне? Нападешь на меня? Думаешь, ребята дадут тебе возможность даже чихнуть? Или тебе, кривляка, стихоплет? Им, может, и не дадут, а мне вполне. Ну, наконец-то! Вот что я называю красотой момента. Эста, пропустив реплику Людвига мимо ушей, прошлась туда-сюда, помахивая саблей и глядя на меня каким-то звериным взглядом. Дара. Дара Мэнс, судя по тому, что я слышала. Дворянка Томов выходит. Что ж, я могла бы принять от тебя вызов на дуэль, девочка. Но только если ты готова умереть ради такой ерунды. Или, может, получить руку с татуировкой и делать ваши мутные дела дальше? Но рука Златы легла мне на левое плечо. Дара, ты видела много глупостей в последние часы. Кто бы что ни говорил, но красота момента не стоит ничего на фоне вечности. А я же думал. Бригадир, конечно, своих не бросает. Яков, безусловно, мой человек. Он принадлежит мне. Но можно ли назвать его своим? Очевидно, полезный, талантливый, осведомленный. Но он не член команды. Он случайный спутник, которого я подобрал. Такие обычно погибают. Так ли он мне нужен без мемория с ожившим гипноблоком и кучей проблем на хвосте? Я не готов умирать за него, и уж тем более жертвовать Дарой, Златой и разменной монетой в торгах с пастью Людвигом. А вот нашептать в его сознание несколько команд с помощью пусть и частично порванных нитей, чтобы сделать из него такой подарочек, о получении которого джипсы пожалеют не один раз, вот это вполне себе вариант.